и прошел в комнату. Воздух в доме был спертый, с островатым душком политуры. В полумраке гостиной царил памятный вылизанный порядок. Шифоньеры и столы с инкрустацией, парчевый диван под отливающей защитной пленкой, восточный ковер, безупречные прямизны шторы, перпендикулярные прямизне опущенных жалюзи. Позади него зажглась лампа. На патефонной консоли он высмотрел смеющуюся фотографию Марко. Выставив голые коленки, малыш сидел на скамье. У него свежее лицо и дивные расчесанные на лоб темные волосы. А рядом он сам собственной персоной снимался, когда получил магистерскую степень. Лицо красивое, но какое-то зубастое. В нем выражалась вся заносчивость его убежденного самомнения. Он тут зрелый муж, но только в смысле возраста, а по мнению отца просто настырный неевропеец, то бишь умышленно простая душа. Не желал, видите ли, признавать зло, но терпеть-то зло приходилось. То есть кто-то причинял ему зло и выслушивал потом от него обвинения в злодействе. Была там и карточка папы-герцога в его последнем воплощении. Американский гражданин, красивый, гладко выбритый. Он уже не ерепенится, никому ничего не доказывает и не спорит. Мозес, впрочем, растрогался, увидев папу-герцога в его собственном доме. Медленными шагами подходила тетя Тауба. Она не держала здесь своих фотографий. Герцог знал, что она была потрясающей красоткой, хоть и с габсбургской губой. Даже в 50 с чем-то, когда он узнал ее еще как вдову Каплицкого, у нее были густые, красивые, выразительные брови и тяжелая коса каурой масти. Свое мягкое, может, чуть вялое тело она подбирала горселетом. Примечание, искаженное от французского «корсаж». Ей не хотелось напоминания о собственной красоте и былой силе. «Дай я погляжу на тебя», — сказала она, став перед ним. Опухшие глаза смотрели вполне твердо. Он глядел на нее, стараясь не вылить лицом своего ужаса. Как он понял, она задержалась из-за того, что надевала зубные протезы. Они были новые и скверно сделанные. Линия зубов ровная, без закруглений. «Как у сурка», — подумал он. Пальцы испортились, обвисшая кожа наползла на ногти. При этом она делала маникюр. Интересно, какие перемены она отметила в нем. «Ой, Моше, ты изменился!» Он согласно кивнул. «Да, да. Ну, а как вы, как видишь, живая смерть. Одна живете. Приходит женщина, Белла Окинов, из рыбной лавки. Ну, ты ее знал. Грязнуля такая. Пойдемте, тетя, присядьте». «Ох, муж, — сказала она, — не могу я сидеть. Не могу стоять, не могу лежать. Пора к папе под бочок. У папы там лучше, чем здесь». Неужели все так плохо? Видимо, он раскрылся больше, чем следовало, потому что она вглядывалась в него изучающе, словно не в силах поверить в его сочувствие и стараясь разгадать истинную причину. А может, катаракта придавала ей такое выражение? взяв за руку,